что ты не нужен мне. Любовь до края и до края мой рассудок заполняет, и я бегу к тебе. Так нелегко понять себя и все изменить. Зачем искать тебя и не доходить? Это чувство как огонь, как вулкан, как магнит меня погубит и опять воскресит. Как ночи и день, как свет и тень, разделены все время я и ты. Как ночи и день, как свет и тень, но без тебя не существую я. Живу.